Продолжал ловить ускользающую мирную реальность Мацкевич. Он корпусом отдался чуть назад, раскинул руки на краю стола ладонями вверх и водил взглядом по лицам. «К этому все шло». Краницкий постучал ладонями по подлокотникам. «Я еще года полтора назад перестал сомневаться, что нападут». Он обвелся взглядом и проговорил вполголоса. «А все равно неожиданно». Резко повернулся к столу, ввел пароль, выключил в помещении сигнал тревоги и стал переключать изображение на мониторах. Величко сел рядом с ним. «Твои-то где, дома?» Тыкая одним пальцем в клавиатуру, задал вопрос Краницкий. Калинин не сразу понял, к кому он обращается. «Мои?» – спросил он. «Да. Дома, в Ясеню. Хреново, что в городе. Ну хотя бы рядом, а у меня...» «Ух!» – он шумно выдохнул. «Да. А что с вашими?» «Жена в Казахстан уехала, тесть мой умер. Я с детьми дома остался, дети-то учатся». «Вы звонили им сверху?» «Да, звонил, еле разбудил. Они и тревоги не слышали. Мы недавно окна новые поставили, через них звук почти не проходит. Послал их соседям и с соседом поговорил, если это можно так назвать, чтобы за моим посмотрел. Денис Михайлович, ты, если хочешь кому-то из своих позвонить, то давай, с черного телефона. Мацкевич, ты тоже». Сотовые телефоны и прочие мобильные электронные устройства вплоть до часов служащие объекта оставляли на поверхности в специальной камере перед заступанием на дежурство. С аппарата, на который указал Краницкий, можно было позвонить на любые номера без выдачи своих координат. Кабель тянулся к спецкоммутатору, где-то на поверхности. На столе дежурного было два телефона, красный и черный, называемых так по их цвету. Красный для связи с несколькими головными подразделениями армии, специальных служб и министерств, с Федеральным информационным центром МЧС, с несколькими десятками пунктов управления стратегического назначения. Черный – резерв старшего дежурного персонала объекта. Между постами общались по селектору. Калинин скользнул взглядом по мониторам, потом встал и подошел к посту начальника режима. «Только кратко, Денис Михайлович. Могу дать минуту, уложишься?» произнес Краницкий и подвинулся вместе с креслом. «Вот, бери трубку, набирай номер. Город могут бомбить, ты скажи своим, где потом будете разыскивать друг друга». Подполковник набрал номер супруги. Она ответила на вызов почти сразу. Видимо, ждала, но секунды две-три слышались гудки машин, крики, вой сирен, неразборчивая речь диктора системы гражданской обороны. «Верунчик». «Денис! Наконец-то! Денис, ты как? Денис, мы не знаем, что делать. Что происходит?» «Вера, Вера, постой, дай сказать. Война, Вера, это война. На нас напали. На нас уже запущены ракеты. Бери детей и бегите в метро. Если не знаешь, где бомбоубежище, то бегите в метро. Лучше на машине, скорее». «Ой, Господи, значит, правда?» «Верунчик, ищите безопасное место. На машине или бегом, но в здании не оставайтесь. Только в подвале. В подвале дома только». «Ой, да мы уже на улице. Тут на машине не проедешь. Народ бросает машину. Здесь все бегут. Денис, ты нам нужен здесь. Мне страшно, паника». «Вера, Вера, слушай меня, у меня времени только минута. Бегите к метро. Через 15 минут будет поздно. Вы должны успеть. Беги, милая. И везде оставляй для меня записки с адресом, где вас найти. Скоро, наверное, телефонной связи не будет. Где будете, там ищи дежурного или коменданта, или еще кого-то старшего и оставляйте записку, где вас искать. Я буду делать то же самое». «Дай трубку Мишке! Я ему хочу что-то сказать! Дай Мишке трубку!» Краницкий посмотрел на часы, поднял глаза на Калинина. Тот предпочел не замечать этого взгляда, отвернулся. «Пап!» – услышал Калинин через 3 секунды голос сына. Где-то рядом с ним слышен был плач дочурки и просьба младшего сына Артемки дать ему поговорить с отцом. «Пап, мы тут! Мы с мамой!» «Мишка! Миша! Мишаня, ты помоги маме! Смотри за младшими, держитесь вместе, помогай и будьте вместе, понял?» «Понял, пап». «Миша, ты старший, смотри за маленькими, помогай маме. Я как только смогу, приеду к вам. Держитесь вместе. Все, будь мужиком, Мишка. Теперь передай трубку маме». «Да, Денис, я слушаю». Через секунду вновь звучал голос супруги в трубке. «Милая, держитесь там и попробуйте позже уехать к нам на дачу или кому-то из наших в деревню, слышишь? Уезжайте из города!» «Артем, Артем, держись за меня! Миша, держи лучше брата и за меня держись!» Был слышен нервный крик жены на фоне выкриков других людей. «Ой, Денис, так плохо, что ты не с нами!» «Ты слышала? Ты слышала меня? На дачу и в деревню уезжайте!» «Да, да, слышала. Денис, мне надо держать детей, я не могу говорить. Здесь столько людей, и все толкаются. Денис, я целую тебя, Денька, мы любим тебя. Поскорее возвращайся. Все, ой, мамочки, Артем, тебя ударили?» «Вера!» «Денис, ой, Денис, все, тяжело бежать. До метро уже недалеко, мы будем ждать». Голос в трубке отдалился. «Вера!» Пошел длинный гудок. Калинин медленно положил трубку на аппарат. «Три минуты, Денис Михайлович», — заметил Краницкий. «Я, конечно, все понимаю. Извините». Калинин растерянно, глядя перед собой, сделал два шага назад, затем нерешительно двинулся к своему рабочему месту. Он все никак не мог отвлечься от того, что сейчас слышал. Голоса напуганной жены, едва не сорвавшийся в плач, людских криков, ругани, гудков машин, воя сирен. Мацкевич, не сводивший глаз с Калинина, пока тот говорил по телефону, кинулся к посту Краницкого. Калинин же думал о том, что надо бы позвонить родителям и сестре. Они живут севернее Москвы, но теперь уже поздно. Между тем требовалось участие дежурных админов. Поступили данные об отказе по России протокола TCP/IP на верхнем уровне стека. Фактически продолжал работать лишь низший канальный уровень, или говоря проще, связи между компьютерами и серверами больше не было. Привычный интернет в стране перестал существовать, произошел сбой на программном уровне. IP-телефония, IP-телевидение и радио, спутники, обслуживающие цифровые сети, системы интернет и клиент банкинга. Все, что работало на принципах интернета, превратилось в бесполезное железо и пластик. И сработало здесь, видимо, сразу несколько факторов. Потеря спутников и ретрансляторов, блокирование потоков, идущих на Россию и из нее, сбои в работе серверных терминалов, связанные с деятельностью вредоносных программ, а также сбой в работе европейского регионального интернет-провайдера. Кроме того, началась атака на закрытые сети. Включились закладки судного дня и компьютерные черви. У военных в основном отечественные операционные системы, но, как правило, сети связаны с внешними машинами, работающими на базе иностранных программ и процессоров. С них и пошли атаки. Часто это выглядело просто как обмен данными с определенным компьютером, а на самом деле отдавалась команда активации вируса, загруженного агентом. Обнаруживался в эти минуты и взлом отечественных систем. Мацкевичу дозвониться до своих близких не удалось. Сотовая связь упала, а вызов на домашний проводной телефон остался без ответа. Он возвратился на свое рабочее место подавленный. Вместо обычного румянца на его побледневших щеках проступили синевато-коричневые пятна. «Московское время 2:55. Боевые блоки американских межконтинентальных ракет начали достигать целей на территории Российской Федерации. Снаряды с подводных лодок подлетали примерно в одно время с шахтными, потому что лодкам требовалось время для выхода на глубину пусков и выполнения подготовительных действий. В перечне целей – позиционные районы РВСН, аэродромы, постоянно развернутые комплексы и склады противовоздушной обороны, крупные радиолокационные станции, две портовые базы подводного флота, космодром Плесецк, особо значимые объекты энергетики, в том числе плотины и предприятия для хранения и переработки радиоактивных материалов». Сказать, что американская атака шахтными ракетами была сверхмощной, нельзя. Российский контрудар представлялся в несколько раз сильнее, если исходить из расчета суммарной мощности зарядов. Ведь старые ракеты, например, «Воевода», несут до 6 боевых блоков по 1 мегатонне каждый, а моноблочный вариант этого изделия имеет мощность 8 мегатонн, что в 500 раз мощнее бомбы, уничтожившей Хиросиму. Американские ракеты шахтного базирования «Минитмен» третьей модификации имеют от 1 до 3 блоков мощностью в 300 и 350 килотонн. Однако вслед за старыми шахтными «Минитменами»

Угу, бледная. Ничего такая, да? Блин, ну что ты тормозишь? Я тебе говорил, что-то случилось. Но Андрей уже был в игре. В следующий момент слева по борту, на некотором отдалении позади, вспыхнуло солнце. Это был 300-килотонный блок ракеты «Минитмен» третьей модели. Он отклонился от заданной траектории и разорвался не над позиционным районом 307-го полка РВСН, а западнее, ближе к поселку Зудилово. В момент, когда самолет разворачивался над заболоченными долами в окрестностях протоки Старая Обь. Блок можно было видеть в течение нескольких секунд до детонации радиоактивной начинки. Он яркой оранжевой искрой полоснул ночное небо. Никакого грохота. Никакого нового звука. Внезапно из черноты иллюминатора внутрь салона ударил поток света, как вода под напором. Свет не растекся сразу, а плотными сияющими лучами прошил салон, упираясь во внутреннюю обшивку, в кресло, в людей. Обшивка корежилась и дырявилась, материя вспыхивала, человеческая кожа краснела и покрывалась пузырящейся коркой. Пространство салона мгновенно заполнилось белым, будто светящимся дымом. Потом исчезли внешние звуки, но люди стали слышать гулкий шум своих тел. Через долю секунды по воздушному судну ударила стена ослепительной бездны. Разогретый взрывом воздух моментально расширился, образовав гигантскую воздушную яму, в которой плоскостям планера не хватало опоры. Яма сразу схлопнулась, но развернутый ударной волной самолет уже вошел в смертельное пике. Жанна потеряла сознание на несколько секунд. Первым, что она ощутила, придя в себя, была невероятная легкость и какое-то движение вокруг. Словно она оказалась в водовороте, и всякие предметы касаются ее в своем спиральном движении, и она обо что-то едва опирается. Вокруг коричневая мгла, которая просматривается не больше, чем на 3-4 метра. Немного дальше виднелись очаги багрового огня. Смердело жженой тканью и пластиком. Дышать трудно, почти невозможно. Жанна почувствовала резь и першение в горле, сильную боль в правом плече и в колене. Попыталась опереться на какую-то изогнутую поверхность, вдоль которой скользила. Это был потолок салона. Но только оттолкнулась и поплыла по воздуху. Девушка ударилась обо что-то упругое. И это упругое ухватило ее за кофту на уровне живота. Ухватила, царапая Жанну, прищипнув кожу, и так теперь держала. Она повернула голову, и ужас. Безумный, леденящий ужас охватил ее. Жанну держал человек. Левая часть его лица была черной. Глаз топорщился красновятыми ошметками. Волосы спеклись в корку. Костюм на плече тлел и дымился. Глаза Жанны от испуга расширились, она глотнула жгучего воздуха. Боясь коснуться человека, попыталась за что-либо взяться, чтобы оттолкнуться, удалиться, разорвать хватку. Повернула голову. Сдюжину тела увидела Жанна. Некоторые ожесточенно извивались, дрыгали руками и ногами, хватали, отталкивали друг друга. В одном из тел она узнала Андрея. Он видел ее и обращался к ней, только беззвучно. Жанна крикнула: «Андрей!» И не услышала себя. Попыталась приблизиться к нему и не смогла. И тогда Жанна закричала от бессилия. Глаза ее наполнились слезами, но еще до того, как слезы окончательно размыли мглу салона, наступила тьма. Тьма смерти. Место действия: Ивановская область. Аслан Кутарба и Гоча Сартания по прозвищу Гелик воровали на пару. При этом у них обычно были сообщники, которые помогали состряпать дело, но в квартиры и дома сами не забирались. Сегодня наколка была на 3 миллиона рублей минимум, плюс некоторое количество ювелирных изделий. Куш ждал закавказских братков в загородном особняке ивановского чинуши, по должности занимавшегося земельно-кадастровыми вопросами. Наводку получили от надежного человека, который побывал на застолье у хозяина дома недели три назад. Сейчас чинуша спускал бабло в Таиланде. Особняк располагался в поселке клубного типа, в нескольких километрах от городской черты. Въезд по специальным пропускам или по приглашению. На КПП со шлагбаумом 4 вооруженных охранника день и ночь. Чтобы сюда попасть, пришлось провернуть аферу с приглашением. Выкрасть пропуск и сделать с него исправленную копию было бы проще. Но в поселке 50 поместьй, и охранники всех хозяев знали в лицо. Владелец поселения, понятное дело, абы кому строение не сдавал. И пришлось подключать еще одного человека, имеющего солидную репутацию, чтобы тот сыграл роль приценщика к одному из домов. Аслан и Гоча выступали в роли его доверенных лиц. Когда они приехали сюда в первый раз, то Аслан в сопровождении молоденькой девушки-менеджера стал ходить по свободным хоромам, стараясь сделать умный вид. Он заглядывал в кухонные шкафы, унитазы, опускал и поднимал шторы, включал освещение и кондиционеры. Интересовался, как часто вывозят мусор, есть ли в доме потайные ниши, проветривается ли чердак и сколько набегает на счетчики. Гелик, получивший погоняло в первую осидку за неизменную любовь к внедорожникам серии Гелендваген, тем временем искал вход-выход в ограде этой закрытой от остальной России зоне. Искал, да и нашел. Через другой участок с незаселенным домом. Кроме того, он выяснил, что есть возможность обойти систему видеонаблюдения. К миллионным суммам вор допускается не сразу. Для этого карму надо отработать и попасть в определенный круг. Аслан воровскую карму начал отрабатывать с 13 лет. Когда угнал мотоцикл в селе близ Сухуми, успел погонять на нем 2 месяца, причем неделю отстаивал в деревянном сарае, лишь протирая угнанного моторного коня, покручивая ручку газа и заводя на несколько секунд. Как-то утречком он подошел к сараю и увидел, что замок сорван. У вора украли ворованный мотоцикл. В тех местах данное явление встречается чаще близорукости и косоглазия. Когда ему только исполнилось 18, попался на краже автомобиля. Отсидел полгода. В тюрьме сошелся с домушниками и, наслушавшись от них профильных историй, зачастую наполовину выдуманных, перешел в воровское ремесло, связанное с недвижимым имуществом. Очень скоро был взят с поличным, не хватило опыта. Просидел бы 3 года, но привалила амнистия по какому-то патриотическому случаю. Однако успел набраться теории бесхозяйственного домоуправления. В Другорядь Аслана уже взяли по причинам мало от него зависящим, и произошло это в России, в городе, где отливал железные чушки Демидов, играл в волейбол Ельцин, слагал с козы Бажов, ветром голову надуло Чичириной, учился разговаривать матом Сигарев, боролся с наркоторговцами Ройзман, короче, в Екатеринбурге. В этот раз он задержался в зоне больше, чем на 3 года, обзавелся новыми знакомыми. Один из них, довольно авторитетный, предложил Аслану податься по окончании срока к нему в Москву. В Москве Аслан стал регулярно получать наводки. Куш постепенно становился все крупнее, а задания все сложнее. Так Аслан набирался опыта в организации подготовки краж. Попался, налетев на хитрую сигнализацию. Но в этот раз у него был известный адвокат в защитниках, а судья был должным образом простимулирован для того, чтобы вынести приговор помягче. И вот уже Аслан снова на свободе, снова в своем кругу. Наводки он получает не только в Москве, но и в других городах. Учится пользоваться новейшими техническими приспособлениями в своем ремесле. Он один из 1,5 десятков человек организованной группы. У них свое легальное прикрытие в виде торговой фирмы, налаженные связи с теми, кто занимается фальшивыми автономерами и документами, общая касса на случай ареста, Имеются деловые знакомства с адвокатами, службистами, чинушами. Костяк банды состоит из абхазов и грузинов, лазской и картвельской народности. Это в политике у грузинов и абхазов есть терки, а в преступной среде они объединены общей целью – обворовыванием российских обывателей. Нынешний предполагаемый куш был не самым большим в карьере этих воров, но все же крупным. Большая часть суммы пойдет лично Аслану и Гелюку, а остальное в общак. Рискуя и скидывая деньги в воровскую кассу, они знали, что если попадутся и дело все же дойдет до суда, то в тюрьме у них будет и хорошая еда, и травка, и свидания, и многие другие вещи, которые недоступны большинству зэков. Охраняемая территория поселка представляла собой полуостров с узким насыпным перешейком, по которому шла дорога. Рядом с въездом общая пристань, а возле каждого поместья мостики для купания и рыбной ловли. С одной стороны перешейка было заболоченное пространство, примыкающее к лесополосе. За ним загородная двухполоска и дачное поселение. В одном месте от лесопосадки до охраняемой зоны было всего метров 50. Оно, хотя и было болотистым, но большие кочки успели порасти кустарником и березками. Кутарба и Гелик пробрались в поселок именно по этому узкому промежутку полусуши. Пробирались в высоких рыбацких сапогах, а дойдя до ограды пустующей усадьбы, скинули их и переобулись. В больших черных сумках, кроме воровского инструмента, у них имелась легкая обувь. Дальше они перелезли через забор и дошли до противоположной ограды. Перебежали улицу под лай соседских собак и через минуту оказались у сетчатой ограды нужного им особняка. Преодолели и ее. В доме была весьма простая сигнализация, срабатывавшая лишь по открыванию входной двери. А на окнах не было решеток. Видимо, хозяева больше полагались на труднодоступность их поселка. Кутарба быстро нашел место, через которое можно было незаметно для возможного видеонаблюдения проникнуть в дом. Скоро мафиозные воры приступили непосредственно к изъятию материальных средств у вора государственного. Они не знали, что в эти минуты начались события бесповоротные и чудовищные. Аслан и Гелик были достаточно опытными, чтобы не брать с собой мобильники на дело, поэтому они не могли получить сигнала всеобщего оповещения. В машине радио включали крайне редко, предпочитая слушать песни на родном языке с флешки или общаться без лишнего шума. В поселке громкоговорители ГО МЧС отсутствовали. А до других объектов системы оповещения было далеко. Минут через 10, когда воры только-только вскрыли сейф, все в поселке уже были на ногах, в домах горел свет, многие перекрикивались с соседями. В особняке, где орудовали Кутарба и Сартания, окна были закрыты, и шум с улицы почти не доносился. Обнаружили неладное, когда выбрались из дома. До них донесся лай собак и голоса людей. Первой мыслью воров было, конечно, что их накрыли. Помешков с минуту, они решили одному идти к ограде и выглянуть на улицу. Пошел Гелик. Через некоторое время он возвратился и сказал, что на улице никого нет. Воры, пару минут назад помышлявшие улепетывать налегке, взяли сумки с добычей и инструментом и побежали к забору. Вскоре они, переобувшись в болотные сапоги, двигались от кочки к кочке за пределами охраняемой зоны. Тогда и обратили внимание на отдаленный вой сирен, прерываемый на то время, когда голос диктора произносил слова, распознать которые, впрочем, было невозможно. Затем они увидели вдалеке удлиненные желтые искры, которые быстро исчезали в слое туч. Их слух уловил раскаты, напоминающие рев реактивного истребителя, но в более низком тембре. Понаблюдав за этим зрелищем с минуты, воры продолжили путь. Добрались до машины, оставленной за лесополосой дороги. В ямке прикопали палой листвой воровской инструмент. Его позже заберут сообщники. А деньги и драгоценности переложили в термосумку и положили ее в багажник. Сменили одежду и обувь. Слышанный ими далекий звук сирены, освещенные окна в домах элитного поселка, исчезающие в тучах огненные мотыли – это отошло у них на второй план. Потому что они взяли серьезный куш и ушли. ввиду такого замечательного исхода воровского дела, раскурили на двоих косячок, включили музыку и повели неспешный разговор. Ехали по пустующей дороге, не нарушая скоростной режим. Правда, Сартанию неприятно удивило то, что не работал навигатор на его полугодовалом Гелендвагене. Карты загружались, но координаты не определялись, и маршрут не строился. Он даже остановил автомобиль, чтобы разобраться с устройством и взглянуть в документацию. Однако это недоразумение не сильно расстроило сообщников. Оба знали, километрах в 10 или 20 отсюда расположена ракетная дивизия. Списали неполадку на ракетчиков, ведь, скорее всего, их работу недавно они и наблюдали. Поехали дальше, и их внимание привлекли яркие искры, устремляющиеся в небо. Они освещали облака, погружались в них, оставляли след в виде светящегося пятна, которое постепенно затухало. Потом за облаками что-то стало вспыхивать, и они подсветились сверху так, что темная пасмурная ночь на некоторое время превратилась в вечерний сумрак. Во время одной из самых ярких вспышек автомобиль дернулся, и погасла индикация в салоне. Замолк проигрыватель, отключился навигатор. Машина на пару секунд заглохла, все еще двигаясь по инерции, но только гелик чуть нажал на педаль тормоза, как двигатель завелся, издав хлопок. Фары лишь мигнули в момент остановки двигателя. «Что это?» Аслан коснулся приборной панели. «Не знаю». Гелик потыкал на руле кнопки, понажимал рычажки. «Может, сгорел предохранитель. Фары горят, поворотники. Дворники не работают». «Да, наверное, предохранитель какой-то сгорел». Занятые неполадками с автомобилем, они не заметили, что впереди в те же мгновения погрузился во тьму населенный пункт, а сзади погасли огни бензоколонки. Далеко справа, куда уходили мачты высоковольтной линии электропередач, что-то вспыхнуло. Воздух вокруг проводов на секунду засветился голубоватым светом, и кое-где брызгнули снопы искр. Гелик, проклиная русских военных, пару раз легонько стукнул по приборной панели, несколько секунд прислушивался к работе двигателя, а затем повернул к обочине и стал тормозить автомобиль. Машина не успела остановиться. Подобие метеора скользнуло от низких туч к земле, и сразу же наступил яркий солнечный полдень. Только это был необычный полдень. Солнце находилось не в зените, а под облаками в соприкосновении с землей. Блок американской межконтинентальной ракеты мощностью в 300 килотонн, ушедший от цели на 30 верст, взорвался у самой земли. Взрыв пластида сжал две части первичного плутониевого заряда в сверхкритическую массу. Цепная реакция ядерного распада подняла температуру и породила излучение, которое инициировало срабатывание основного заряда в нижней части блока. Основной заряд состоял из 4 плутониевых сфер с начинкой из дейтерида лития. В них произошла реакция синтеза гелия из тяжелых изотопов водорода с выделением колоссальной энергии. Плазменный шар, имевший мощнейшее электромагнитное поле и температуру в миллионы градусов, в объеме которого, собственно, и происходила термоядерная реакция, имел диаметр в несколько десятков метров и просуществовал микросекунды. Однако за это время он не только расплавил на сотню метров вокруг грунт, но и испарил его значительную часть. Загорелся воздух. Образовалась полусфера вторичной плазмы диаметром около километра и с температурой выше, чем на поверхности Солнца. Хотя большая часть полусферы оказалась над поверхностью Земли, она своей световой энергией испепеляла окрестности весьма короткое время, секунды 2-3. Ее скрыла стена из 1000 кубометров взметнувшегося к небесам расплавленного грунта и клубы наэлектролизованной пыли. В дождевых тучах образовалась дыра и стала шириться с великой быстротой. Выше показался слой других облаков. Через секунды и в нем тоже образовалась дыра, увеличившаяся еще быстрее, чем нижняя. Где-то в самой высоте, на фоне черного неба, показался третий облачный слой. Полупрозрачный и легковесный, с белыми сгущениями, похожими на перья, и он начал быстро исчезать. Аслан и Гелик не успели понять, что происходит. Вспышка была слишком короткой, чтобы раскалить или сжечь все на поверхности земли в радиусе нескольких километров. Сжечь вместе с тормозящим автомобилем и двумя ворами в нем. Но она была достаточно близко, чтобы под воздействием излучения их глаза меньше чем за секунду превратились в белые пухлые мешочки. Кожа стала красновато-лиловой даже под одеждой, в той части тела, которая не была прикрыта от вспышки металлическим корпусом автомобиля. Причем верхний ее слой сейчас же стал отделяться от основной массы, белея и надуваясь влажными пузырями. Через секунду в машине находились два усыхающих тела, чьи мышцы еще мелко содрогались, но в них уже не было личности Аслана Кутарбы и Гочи Сартании. Еще мгновение, и черный Гелендваген подскочил над рвущимся дорожным полотном, его подбросила дыбящаяся пылью и камнями твердая волна. Уже в воздухе по автомобилю ударила невидимая бита, дробя стекла и пластик, сминая железо. Сработали подушки безопасности, но из-за громадного давления вокруг они раздулись до размеров небольших воздушных шаров и не лопались. Машина пролетела с полдюжины метров, упала на землю, обратная воздушная волна несколько раз ее перевернула. Из чрева автомобиля выпали два тела. Два тела, какие-то вещи, и среди них термосумка. В 2,5 километрах от искореженного автомобиля в ночное небо поднимались из горячего кратера километровые языки пламени. Ревели взбешенные атмосферные массы и гудела потревоженная земля. А спустя несколько секунд новая вспышка осветила землю и выросший над ней багрово-тлеющий гриб. За ней последовала другая, третья, четвертая. Место действия – Красноярский край. В клинической больнице Энска объявление воздушной тревоги вызвало такой же переполох, как и в тысячах других лечебных учреждений Российской Федерации. По всему городу завыли сирены, так называемый сигнал «Внимание всем». Динамики всеобщего оповещения были установлены на 2 зданиях больницы. Когда сирены замолкли, зазвучало объявление – «Внимание, внимание, граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Радиационная опасность!» Потом пошла краткая инструкция для населения, опять сирены и по-новому. Четких инструкций в медучреждении для такого случая не предусматривалось. Собственно, не было и плана мероприятий при угрозе ракетно-ядерного удара. На случай пожара, пожалуйста, вот инструкция. А на случай внезапных боевых действий с применением ядерного оружия – нет. Только в рамках городских и областных мероприятий ГО, рассчитанных на исполнение в течение нескольких часов и суток. В тот момент, когда зазвучал сигнал тревоги, большинство медперсонала кинулось изучать план эвакуации этажа и инструкции по действиям при чрезвычайной ситуации. Было бы неверно предполагать, что эти планы и инструкции не изучались прежде. Изучались. И даже отрабатывались в учебной практике, особенно старшим поколением работников. Но сейчас многое вдруг улетучилось из памяти, и слишком важное место в мыслях занимал вопрос – это по-настоящему? Бомбоубежища в больнице не было, и данный факт ставил ответственных лиц в тупик. Пожар, землетрясение – это понятно, а как быть с воздушной тревогой, радиационной опасностью? Просто вывести всех пациентов на больничный двор или перевести в другой блок – не решение для такой беды, а в подвале – как знали все, по колено вонючие нечистотные воды, раи насекомых и темнота. Зданию 70 лет после Великой Отечественной войны строилось. Только часть подвала осушена, очищена и приспособлена завхозом под склад инвентаря и материалов типа метел, звездки, стекла, да еще под последний приют списанной медтехники железных коек. Положение усугублялось тем, что большинство персонала женского пола, мамы, жены, бабушки. В наступившие тревожные минуты их, конечно, заботило будущее пациентов, но, пожалуй, в большей степени они были озабочены судьбой своих близких, особенно детей. Перекрикиваясь, требуя инструкции от дежурного врача, огрызаясь на встревоженных пациентов, они умудрялись еще и беспрестанно звонить своим родным. Когда пропала сотовая связь, началась просто истерика и паника в самом отвратительном ее виде. Пациенты и медперсонал окружили дежурные посты, на которых имелись телефонные аппараты стационарной связи, и буквально рвали друг у друга трубку. Кто-то пытался выполнять свои обязанности в меру знаний и возможностей, но паника в разной степени присутствовала на всех этажах, отделениях и блоках. В суматохе сбежали несколько медсестер, да и некоторые из пациентов решили самостоятельно спасать остатки своего здоровья. Но не все пациенты могли свободно передвигаться. Имелись и такие, что без посторонней помощи были не способны принять даже пищу. Многим послеоперационным больным категорически нельзя было самостоятельно передвигаться. Неприкаянный народ прильнул к окнам, а там грозные всполохи в небе, высотные подрывы заградительных ядерных устройств. Видно, как озарились облачные небеса, как нестерпимо яркие вспышки на дальности в несколько сотен километров осветили строение вокруг больницы, деревья и опавшую листву в сквере. Резко вспыхивала новая звезда, в одну секунду разгораясь до яркости полной луны, потом быстро гасла. Вокруг того места, где остывало искусственное светило, расплывалось едва видимое мерцающее пятно тумана. Глухой рокот высотных взрывов тонул в вое сирен. А минуты через три все кончилось. Ночное небо перестало быть видимым, легкие кучевые облака испарились. Примерно в 6 километрах от больницы, на высоте 2200 метров, возник шар плазмы. Он был настолько жарким и столь наэлектролизованным, что вокруг него молекулы атмосферного водяного пара распадались на составляющих атомы водорода и кислорода, а молекулярный азот превращался в атомарный. Между этими элементами шла цепь химических превращений с выделением энергии, вследствие чего за 2-3 секунды вокруг плазменного ядра образовалась шарообразная огненная масса диаметром почти в километр. Но вот проходит 5-я секунда взрыва, свечение плазменного шара быстро уменьшается. Температура вокруг него падает до нескольких тысяч градусов по шкале Цельсия, и воздух перестает гореть. Азот первым выходит из череды реакций, возвращаясь к своему обычному молекулярному состоянию. В небольшом количестве остаются в атмосфере аммиак, гидразин и оксиды, образовавшиеся в первые секунды взрыва под воздействием жара и давления. В окрестностях они еще некоторое время будут обнаруживать себя специфическими запахами. Даже спустя десяток секунд после катастрофического выделения энергии температура в эпицентре остается высокой. Но холодный воздух давит на огненный шар со всех сторон, конвекция толкает его вверх, к небу устремляется в росте колоссальный дымопылевой гриб. Если приглядеться, то можно заметить, что над ним образуется конусообразный зонтик. Эта шляпка радиоактивного гриба уплотняет высотную разреженность, и атмосферная влага сгущается до состояния пара. А ниже шляпки обтекает ножку гриба паровая юбка. Это уже конденсат с радиоактивной пылью. Вот горение взрывных масс прекратилось, но теперь горит все в ближайшей округе. Люди, собравшиеся возле окон и глядевшие на салютообразное свечение заградительного огня, воспринимали это так, словно все происходит во сне или на экране гигантского кинозала. Ощущение реальности давал лишь долетающий из-за больничной ограды шум, вой сирен, монотонный голос из громкоговорителя системы гражданского оповещения, автомобильные гудки, крики людей, какая-то суета и беготня на улицах. Но все происходило вдалеке. А вот 350-килотонный термоядерный взрыв стал для больничных наблюдателей безоговорочно реальным с первой же миллисекунды зарождения. Те, кто стоял у окон с противоположной к взрыву стороны здания, успели увидеть, как пейзаж засветился, словно ксеноновая фара автомобиля, будто люди и все, что их окружает, весь мир и был излучающий поверхность этой фары. Пространство светящихся силуэтов. Но те, кто оказался лицом к воздушному взрыву, увидели лишь белый свет, без малейшего намека на геометрические формы и расстояния. Когда инстинктивно они зажмурились и прикрылись руками, то ничего не изменилось. Сетчатка глаз была поражена мощным световым ударом, и требовалось время, чтобы возбуждение в зрительных зонах головного мозга спало. Проходит секунда, и люди чувствуют, как что-то мягкое касается их лица, шеи, рук. Это первая реакция на поток излучения и расширяющегося от разогрева воздуха. К исходу второй секунды они чувствуют жгучую боль там, куда попадают прямые лучи от вспышки. Люди пытаются спрятаться от яростного света. Все бросаются в сторону от окон. Многие открывают глаза, чтобы видеть, куда двигаться. Но вокруг все то же белое пространство без ориентиров. На исходе четвертой секунды в окна бьет воздушная ударная волна. Она приносит с собой подземный гул, яростный свист и давящий грохот. Окна старые, с деревянной рамой. Они влетают в помещение почти полностью. По людям бьет шрапнель из стекла и щепок. Мало кто успел отбежать от окон. Кому-то было физически трудно двигаться быстро. Другие натыкались на стоявших позади. Теперь воздушный поток всех толкает вглубь помещения, на пол, на стены, друг на друга. Давление в помещении резко вырастает до такой степени, что у людей лопаются барабанные перепонки, вваливаются глаза, раздуваются легкие желудки, останавливаются сердца. Еще мгновение трескаются и вылетают стекла из окон с противоположной стороны здания. Давление падает. Оглушительный грохот ударной волны укатывается дальше, но остаются свист и вой. Они раздаются из всех щелей и небольших отверстий, будь то пространство между дверным полотном и полом, вентиляционной решетки или сливное отверстие в раковине. Эти звуки сопровождают обратное движение воздушной массы после прохождения ударной волны. Спустя несколько секунд гул почти сошел на нет, свист и вой прекратился, в коридорах и палатах пыльная темень. Пыль всюду и за пределами больничных зданий, из-за нее не видно неба. Со строения больницы полностью или частично сорвана кровля. Стены почти все целы, а вот окна, хотя и разбитые, но все же сохранились только с той стороны, которая оказалась тыльной к эпицентру взрыва. Впрочем, видны несколько уцелевших стеклопакетов в двух блоках, которые прошли недавно капитальный ремонт. Пыльная мгла больничных коридоров постепенно наполняется звуками. Люди приходят в себя. Крики, стоны и кашель. Даже те, кого не ослепило вспышкой, в эти мгновения вынуждены воспринимать окружающее пространство и себя на ощупь. Большинство людей живы, но многие ранены, с переломами, с ожогами. Стоит пошевелиться или натолкнуться на кого-то, и раздается крик боли. А между тем приближается невидимый враг. Ветер несет сюда радиоактивное облако. Место действия — Московская область. Андрей спросонья удивился этому непривычному звуку. Сирена, да не одна, а множество. И сирены были не из тех, к которым он привык как современный городской житель, полицейский, скорой помощи, пожарных, а завывающие из какой-то прошлой жизни. Анюта продолжала спать. Андрей осторожно поднялся с кровати, подошел к окну и закрыл его. В спальне стало тихо, но звук-то не прекратился. Нервирующий звук. «Уж не война ли?» – подумал Андрей. Однако эта мысль о войне была несерьезной, саркастической. Может, у кого-то в особняке установлена такая экстравагантная сигнализация для психической атаки на воров? Забавно. Ну кому такое в голову придет? Элитный поселок на Рублево-Успенском шоссе, закрытый. Серьезные люди живут здесь. Андрей был богат. Недавно он с женой Анной и детьми возвратился из месячной поездки по Европе вдоль Средиземноморского побережья. Мурсия, Портофино, Кассис, Сан-Тропе, Канны, Монако. Останавливались в разных городах на 2-3 дня, загорали на пляжах, сидели до полуночи в ресторанчиках на набережных, вдыхая освежающий бриз, прогуливались по каменным узким улочкам, взбирались на утесы, чтобы уединиться, выходили на яхте в море. Одну неделю провели в Ницце, где у них был собственный особняк, но обычно он использовался для проживания в зимнее время, с середины декабря до конца февраля. Именно в этом особняке под присмотром старших родственников и нянек оставались их дети. Две девочки – Любаша и Верик. В Ницце же, где заканчивали отдых, отпраздновали день рождения Анюты, которая, кстати, была сильно моложе Андрея. Было около 50 взрослых гостей, многие с детьми. Пришлось снимать номера в отелях для части приглашенных друзей. Особняк больше 400 квадратных метров, но гостей ведь как в общаге не расселишь. Здесь на Рублевке дом тоже приличный. 300 квадратов площади, проект известного архитектора-дизайнера, 3 этажа, участок с полгектара с садом и цветником. Этаж супругов третий, дети на втором, там же гувернантка. На первом этаже столовая, гостиная и еще несколько помещений. Пристройки к дому с отдельным входом остаются постоянно проживающие работники, семейная пара, Рахмон и Ольга. Рома, как обычно называли Рахмона, занимается садом и мелким текущим ремонтом. Она порядком в доме и готовкой. Раз в неделю приходят уборщицы, в теплый период еще и флористы. Андрей накинул халат и взял со стола свой iPhone. Тот никак не реагировал на касание и нажатие кнопок. Экран едва заметно светился. Оставив аппарат, он опустился к детям на второй этаж. Девочки спали. Однако в постели старшенькой, Любаши, на одеяле лежал телефон и безостановочно вызванивал. Звук был настроен на малую громкость, поэтому ребенка он совершенно не тревожил. Андрей с Анной в ночной период переводили свои мобильники в режим недоступности. Супруги рано отходили ко сну и довольно рано вставали, в 6 утра. Айфон Андрея был настроен в ночное время принимать вызовы только от управляющего и матери, которая жила в Ницце. У Анюты была другая марка, и включался режим полета. Так у них повелось по причине некоторых тревожных событий, происходивших еще во время первой беременности Анюты. Он зажег малый свет и подошел к кровати Любаши. Взял телефон, чтобы отключить его, и увидел, что вызов идет от оператора. И есть еще два непрочитанных сообщения от МЧС. Выбрал пункт «Принять вызов», поднес трубку к уху. Предупреждение о воздушной тревоге. Сирены за окном и сообщения телефонного оператора не сразу сложились в одну картину в голове Андрея. Он предположил, что на Любашном телефоне запущена какая-то недетская игра, а звук за окном сам по себе, но сообщения от МЧС были совершенно недвусмысленны. Андрей почувствовал холодок между лопаток. Скорым шагом он прошел в соседнюю комнату с телевизором, включил его. Надпись «Внимание! Воздушная тревога!» и звуковой сигнал. Еще мелькнула мысль. Кино, наверное, как уже в Англии было и еще где-то в Европе. Но сомнения быстро рассеялись. Этот телевизор был настроен на детские каналы. На большинстве из них мигало предупреждение, в том числе на английских и американских. Китайские и корейские каналы транслировали мультфильмы. А один из японских прямо на глазах Андрея прервал детскую передачу. Появилась тревожная женщина-диктор на фоне надписей с восклицательными знаками. Выкрикнула несколько фраз, считывая их с монитора подсказчика. И бросилась вон из кадра. Андрей сразу же выключил телевизор и ринулся к окну. Открыл. Секунду назад сирена заглохла, и сейчас из динамика на крыше поселкового управления доносилась. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов. Отключите свет, воду, газ. Укройтесь в убежище, в подвале. Ночь была темной. Моросил дождь. Послышался звук реактивного военного самолета на большом отдалении, верстах в 10 или более того. Слышались голоса из соседних усадьб. Он кинулся к детям, чтобы разбудить их. Сейчас пришлась бы весьма кстати помощь гувернантке, но она приедет только завтра вечером. Отпросилась по семейным обстоятельствам. Дети не хотели просыпаться, и Андрей тормошил их, приказывая встать немедленно. С первого этажа или с лестницы до его слуха донесся голос. Его звали. Андрей выбежал из детской. У подножия лестницы стоял Рахмон, вид у него был сильно встревоженный. Сглотнув, он произнес, указывая на дверь за спиной. «Андрей Матвеевич, война». «Да, Рахмон, знаю». Хозяин дома бросил взгляд наверх, на площадку третьего этажа. «Рахмон, нам всем надо спуститься в гараж. Ты отнеси туда пару баклажек питьевой воды и попроси прийти сюда Ольгу. Пусть она поможет нам собрать детей. Я пойду разбужу Анну Артемовну». Работник кивнул и исчез за входной дверью. Андрей поспешил к жене. Анюта уже проснулась от голосов в доме и звуков, долетавших с улицы, но пока не понимала, что происходит. «Одевайся, Анютка!» – бросил Андрей жене, едва войдя в их спальню и направляясь к столику, на котором лежали телефоны. «Вставай, одевай детей, скорее! И в подвал!» Анюта вроде бы быстро поднялась с постели, прикрываясь покрывалом, но потом движения ее замедлились. Держа в руке халат, она спросила. «А что случилось? Что, опять, да?» «Нет», — отвечал ей супруг. «Война, Анюта». Он взял со столика телефон жены, подошел к ней и протянул трубку. «Вот, включи и прочитай сообщение. И скорее одевайся. Я попросил Ольгу помочь одеть детей. Ты не стой, не стой, торопись». Через полминуты на Анютин телефон стали приходить сообщения и вызовы. Она уже накинула халат и одной рукой пыталась завязать пояс, а другой держала трубку. Вернулся из гардеробной комнаты Андрей. «Ты не халат надевай, не халат!» — сказал он нервно, затягивая ремень на брюках. «Надень что-нибудь нормальное и потеплее». «А что, что делать?» Лицо Анюты в этот момент было очень испуганным. «Ой, мама звонит». «Анна, скажи, что у нас все нормально. Одевайся и беги к детям», — твердо и размеренно произнес муж. «А потом? Куда мы, Андрей?» «В гараже пока спрячемся», — обронил супруг, возвращаясь в гардероб. Но Анюта пока не стала одеваться, а как есть в халате поспешила к детям. Пока Анна с домработницей одевали детей и собирали их вещи, Андрей надел рубашку и куртку, достал из шкафа небольшую сумку и направился в спальню. Он тихо закрыл за собой дверь на замок, достал из кармана ключи, выбрал один из них. За гардину окна имелся встроенный в стену небольшой сейф, в нем драгоценности и деньги. Браслеты, цепочки, перстни, серьги, а также несколько пачек евро, долларов и рублей пятитысячными купюрами. Запас из разряда, чтобы под рукой. Мужчина все это богатство переместил в сумку. В доме часть подвального помещения занимал гараж. Именно в нем и намеревался Андрей укрыться с семьей. Кроме теплого гаража на две машины в цокольном уровне имелся тренажерный зал, душевая с туалетом и техническая комната с электрогенератором, над которой на первом этаже располагался отопительный узел. Для стоянки машин подземный гараж обычно использовался в зимнее время. Поэтому сейчас две личных машины хозяев находились в наземном ангаре, а внизу стоял семейный минивэн. Им пользовались нечасто. Андрей решил забрать из сейфа все содержимое, предполагая возможность пожара и даже разрушения дома. Если ракеты долетят до Москвы, страшно подумать, ищи потом свои сбережения в радиоактивных развалинах. Сами деньги и Анютины сережки там станут радиоактивными. Это, конечно, малая часть сбережений, заначка своего рода, но завтра она может оказаться единственной возможностью купить такой батон хлеба, на который не трещит дозиметр. Банки теперь вряд ли выдадут хоть копейку. Да и будут ли завтра частные банки? За дверью раздался голос Рахмона. «Андрей Матвеевич, вы здесь?» Помешков Андрей ответил. «Да, сейчас». Он немного разозлился. Не вовремя работник его отвлекает, да еще поднявшись на третий этаж, куда в прежнее время ему позволялось приходить лишь с разрешения или по поручению хозяев. «Воду я отнес, может, что-то еще надо сделать?» «Спускайтесь пока все туда, я сейчас приду». «Телефоны не работают, звонки не идут». «Да? Ну и я сейчас, ты иди». Рахмон ушел. Андрей глянул в окно, пытаясь что-то рассмотреть в небе, но там была сплошная чернота и отражение полуосвещенной комнаты в стекле. Помявшись немного у окна, он прошел к двери и открыл ее. «Андрей, ну ты где?» Это уже голос жены. «Сейчас», — с раздражением ответил Андрей. Он и сам спешил в подвал, страх гнал его туда в эти секунды, но не хотелось, чтобы чужие люди узнали о содержимом сумки. С лестницы увидел жену с детьми, рядом с ними Ольга. «Ты еще не оделась?» На лице его было недовольство. «Иди оденься получше, а Ольга пусть спускается с детьми в гараж, лучше в тренажерку, я тоже сейчас иду». «Папа, я боюсь», — захныкала младшая дочка Вера и попыталась сразу же сесть на пол. «Не бойся, миленькая», — успокоил он дочку. «Я сейчас к вам спущусь. Идите с Ольгой. Ольга, ведите детей, не ждите нас. Идите сразу в тренажерку». Анюта сказала что-то детям и стала подниматься по лестнице. Двинувшись в комнате, Андрей обернулся. «Да, Ольга, скажите Роме, пусть он отнесет в подвал пару матрасов, а лучше три. Может взять наши в гостевых комнатах. Мы сейчас белье постельное возьмем. Посмотрите пока за детьми». Домработница повела детей в подвал. Когда Анюта поднялась, Андрей протянул ей сумку. «На, держи при себе». «Ты все взял?» «Да, не знаю, может сунуть ее в другую сумку под вещи. Иди, я сама». Они на секунду прильнули друг к другу в коротком поцелуе. С порога Андрей сказал: «Ты ничего здесь не оставляй. Спрячь, может, что-то под одеждой. Я пойду еще оружие возьму». Правую от входа стену в спальной комнате занимал шкаф-купе. В одном из его отделов находился оружейный сейф. Андрей достал помповое ружье «Мосберг» и пистолет АПС, оформленный как наградной через известную государственную организацию, к которой Андрей когда-то имел непосредственное отношение. Патроны хранились в специальном маленьком ящике для боеприпасов. Мужчина набрал код на этом ящичке, вынул одну коробку с пистолетными патронами и положил в карман куртки. Потом зарядил дробовик. Закрыл ящичек. Он возьмет его с собой. Андрей спустился в подвал последним и сразу попросил Рахмона принести что-нибудь нескоропортящееся из кухни, потому что никакой еды они не захватили. Нельзя сказать, что работник проявил в этот раз обычную для него расторопность. Он пытался возражать. Впрочем, в настоящих обстоятельствах его, наверное, можно было понять. Вернулся с провизией Рахмон быстро, но Андрей успел спрятать ружье с патронами в минивэне, оставив при себе лишь пистолет. Все четверо, взрослых и двое детей, расположились в тренажерном зале. Зал одно название, на самом деле комната 6 метров на 4. Здесь были два кресла, к ним подтащили скамьи. Тренажеры и спортивные снаряды сдвинули в угол. Хотели принести сюда и стол, но решили с этим делом повременить. Женщины сразу же сделали из махровых полотенец лоскуты, повязали их на лица себе и детям. Мужчины сочли, что пока нет смысла в таких предосторожностях. А с каждой минутой становилось все страшнее. Люди пригибались и жмурились при любом громком звуке, будь то хлопнувшая дверь или уроненный на пол возвратившимся Рахмоном шмат сыра. Казалось, вот-вот пойдут взрывы. Но прошел уже час, а ничего особенного не происходило. Издалека доносились какие-то слабые раскаты, наподобие грозовых. Андрей решил выглянуть наружу. Из подвала через подъемные ворота вел пологий выезд для машины и лестница до двери. Хозяин дома на секунду остановился на выходе, прислушался. Сирены дикторского голоса больше не слышно, но доносился гул, вероятно, звук самолетов. Он отворил дверь и вышел. Темнота и морось. Не сильный, но прохладный северо-западный ветер. Андрей стоял под полупрозрачным арочным козырьком. Протянул руку к выключателю и погасил свет, чтобы лучше видеть вдали. Сделал несколько шагов вперед. Темень пасмурной ночи. Лай собак, но он как бы чередуется. Одна умолкает, начинает лаять другая. Слышен звук самолетов, какой обычно издают реактивные двигатели истребителей. Он доносится с разных направлений и создает объемный, несколько устрашающий гул. Похоже, высоко в небе кружат несколько машин. Поправил заткнутый за пояс пистолет. Неудобно так носить оружие, особенно неудобно садиться, но теперь надо было держать его при себе. Андрей возвратился в подвал, в тренажерку. «Что там?» — спросила Анюта. «Ничего такого». Он улыбнулся, ласково касаясь указательным пальцем носика Любаши, бугорком выступающим под зеленоватой повязкой. Верик, притихшая, сидела на коленях матери, иногда всхлипывала. «Может, уже все закончилось?» «Может». Андрей присел на скамью напротив жены. «Нет, отбой не давали», — вклинился в разговор хозяев Рахмон, сидевший на другой скамейке. «Да, отбоя тревоги не было», — согласился Андрей. Он чуть повернул голову назад, чтобы увидеть Ольгу. Та с телефоном встала под окошком, наверное, надеясь найти сеть. Посидев несколько минут, хозяин дома решил проверить работоспособность генератора, установленного в соседнем помещении. Отправился туда с Рахмоном. Запустили. Работает. Выхлопные газы уходили наружу по гофрированной трубе, а воздух внутрь подавался с улицы от другой стены по вентиляционному коробу. Выключили агрегат и возвратились к женщинам. Телефонной связи по-прежнему не было, а iPhone невозможно было даже выключить или перезапустить. Андрей догадался, что, скорее всего, американцы каким-то всеобщим сигналом или секретной закладкой отключили все гаджеты за пределами Соединенных Штатов, чтобы создать дополнительные трудности врагам. Некоторое время сидели, разговаривали. Дети расположились поперек одного из матрасов и уже спали. Для них это приключение, хотя и немного страшное. И оно обязательно закончится счастливо. Потом Андрей вспомнил, ведь в машине есть радио. Он направился в гараж. Рахмон вроде бы тоже пошел вслед за ним, но отстал от хозяина, чтобы сходить в туалет. И только Андрей потянулся к ручке водительской двери автомобиля, как... В подвале вдруг стало значительно светлее. Два небольших оконца превратились в ослепляющие прожектора. Один из лучей попадал на заднее колесо минивэна и часть крыла. И там, куда вонзился луч, резина задымилась и стала вспухать. И это продолжалось не более 2 секунд, а потом... Потом, словно огромный одноглазый великан из древних мифов, взял в руки гигантский молот, размахнулся и ударил им по дому. Пол, стены и потолок как будто одновременно двинулись к общему центру. Послышался сотрясающий грохот, но уже в следующее мгновение он в помутившемся сознании людей стал тихим, как звук далекого морского прибоя. Оконца влетели в подвал. Пластиковые гаражные ворота, подобно занавеске, которые мечет сильный сквозняк, взметнулись в проеме. Когда вспыхнул жгучий свет, Андрей пытался открыть дверь авто, чтобы спрятаться в салоне, но взмахом ворот его снесло в сторону. Он впал в забытье. Рахмон, только что вошедший в туалетную кабину, оставался в сознании. Только уши заложило. Он, разумеется, не видел вспышки, но услышал, как загудела и завибрировала закрытая им дверь. И это воздух, выгибая дверное полотно, с шумом проникал в кабину через зазоры. Прямо на глазах Рахмона вода ушла из воронки унитаза, погас свет. Через 2 секунды, когда Рахмон перестал ощущать дрожь стен, он нащупал дверную ручку и с усилием открыл дверь. Мешал какой-то мусор на полу. Темнота. Чувствуется запах пыли и горелого пластика. Со слухом плохо, он почти не слышит. В кромешной тьме Рахмон делает шаг. Затем следующий и следующий. Дышать тяжело, в горле першит, и он кашляет. Дотрагиваясь до стен, подходит к двери тренажерного зала, открывает ее. Тут воздух чище, можно дышать почти свободно. Зовет жену. Удивительно, но он еле расслышал собственный голос. Если даже Ольга отозвалась, он мог не услышать. Видны какие-то огоньки довольно высоко. Это снаружи, в оконцах. Он осторожно ступает. Вот матрасы на полу, вот скамья. Женщин и детей здесь нет. Он продолжает движение, выставляя в стороны руки. Наконец, это хозяйка с детьми. Они прижались к стене, сидят на корточках. Несмотря на повязку, прикрывающую лицо Анны Артемовны, заметно, что она обращается к нему. Нет, слов не разобрать, но ее можно рассмотреть. Она прикрывает руками детей. А вон Ольга. Она тоже вжалась в стену. Рахмон делает 2 шага к жене, останавливается, касается ее ладонью. Проходит несколько минут. Слух к Рахмону постепенно возвращается. Уже можно расслышать человеческую речь. Голоса пока нельзя различить, но слова можно. Хозяйка спрашивает о муже. Рахмон о нем ничего не знает. Однако надо включить хотя бы освещение. Он вспоминает о мобильнике, достает его из кармана и, освещая путь, направляется в комнату с электрогенератором. Ставит переключатель питания в положение от генератора и заводит агрегат. Поднимает ручку рубильника и под потолком вспыхивает матовый плафон. В воздухе много пыли и дыма, даже в этом помещении, которое было закрыто. Все-таки надо было обвязать лицо влажным полотенцем, как рекомендовалось в инструкции, присланной после объявления тревоги. Он возвращается в тренажерный зал. Хозяйка просит его поскорее найти Андрея Матвеевича, но Рахмон не спешит. Он говорит, что хозяин никуда не денется, он где-то в гараже, да и вообще в любую секунду удар может повториться. Ольга поддерживает его. У нее, кстати, видна маленькая полоска крови, вытекшая из уха и впитавшаяся в повязку. Вообще все говорят громко, потому что ни у кого слух полностью еще не восстановился. Девочки плачут, прижавшись к матери, просят прийти папу. но их почти не слышно. Анюта прилаживает махровую повязку на лице и плотно обвязывается красивым русским платком. Потом проверяет, хорошо ли защищены дети, гладит их, и видно, как на ее глазах выступают слезы. Ольга протягивает Рахмону длинный полотенчатый лоскут. Она делает движение глазами, показывая на хозяйку. Он понимает Ольгу. Некоторое время назад она нашептала ему о драгоценностях, что хозяйка держала при себе. Но как воспользоваться случаем? У хозяина есть оружие. Где он его спрятал? В машине? Где сам хозяин? Сделав повязку, Рахмон идет в гараж, плотно закрывает за собой дверь, потому что в тренажерке не так пыльно. Андрей лежит рядом с машиной. Он весь в пыли. Темная струйка крови течет по щеке и шее. У него разбита голова. Но в облике хозяина Рахмона настораживает другое – его нога. В середине голени она повернута почти под прямым углом. Андрей смотрит на свою изувеченную ногу, а под ней уже натекла изрядная лужица крови. Он замечает Рахмона. «Рома, как там остальные? Что с моими?» – спрашивает Андрей Матвеевич слабым голосом. «Нормально». Работник судорожно сглатывает. «Ничего не случилось с ними. В машине есть аптечка». Андрей поднимает одну руку, и тут же его лицо кривится от боли. «Вон ключ. Кажется, возле колеса. Он? Я не могу дотянуться. Кнопка справа внизу. Нажми. Увидишь слева пазуху с красным крестом». Рахмон поднимает с пола ключ, нажимает кнопку с диагональной чертой. Задняя дверь минивэна поднимается. Андрей застонал. «Кажется, у меня еще ключица сломана», — произносит он полушепотом с болезненной гримасой. Рахмон сразу видит в борту пазуху с красным крестом. Он тянет руку к охапке белья и одежды. Находит под ними дробовик и ящичек с патронами. Он берет в руки ружье. Чуть отодвигает затвор. Становится видна красная гильза. Заряжена. Андрей Матвеевич чувствует неладное. Что-то медлит работник. Шагнул назад, повернулся и глядит на него. У Андрея круги перед глазами. Все плывет и тонет в сумерках. Ему дурно. И он помнит, что положил ружье в салон. «Ну что, Рома, не нашел? Она там, за фальшпанелью со стороны водителя». Андрей пытается нащупать пистолет вблизи себя. Он выпал из-за пояса во время этих кувырков. Где же он? Но как же трудно даются движения. Болит разбитая голова, острая боль в плече, в груди, в ноге. И уходят силы. Он на грани потери сознания. «Андрей Матвеевич...» На последнем звуке Рахмон судорожно сглатывает. «Где деньги?» Спрашивает довольно громко, но Андрей едва слышит. Рахмон подступает ближе и движением пальца снимает оружие с предохранителя. Андрей видит, что Рахмон с ружьем, и приближается. «Деньги». И в это мгновение пальцы Андрея натыкаются на знакомое железо. «Ты о чем это? Рома, разве я тебя когда-нибудь обижал?» Рахмон замечает, что хозяин водит рукой рядом с собой по полу, нашаривает что-то и пытается поднять. Сквозь пыль и среди ссора, усеявшего пол, не все можно различить. «Не надо, Андрей». В голосе работника зазвучали нотки требовательности и уже с повышением тона. «Не надо». Это предупреждение заставляет замереть Андрея лишь на мгновение. Затем медленно его пальцы чуть поворачивают оружие, обхватывают рукоять. «Рома, мне плохо. Пожалуйста, помоги мне. Помоги. Я буду тебе благодарен». Он нащупывает предохранитель. Работник теперь видит, что у хозяина в руке, но тот находится в неудобном положении, рукой с пистолетом фактически опираясь на пол. Рахмон выставляет чуть от себя оружие, и в ту же секунду Андрей снимает пистолет с предохранителя. С предохранителя снял, но пистолет не был заряжен, и передернуть затвор Андрей Матвеевич не успел. Раздался выстрел, и в его тело влепился заряд картечи. Попадание пришлось в правый бок и руку. Мужчину перевернуло через спину, сломанная часть ноги описала дугу и ударилась о пол. Пистолет отлетел к стене. Хозяин не владеет полностью телом, но еще жив. Пытается поднять голову, двигает рукой. Рахмон делает несколько быстрых шагов и поднимает с пола пистолет. Ставит на предохранитель, прячет в карман брюк. После этого спешит в тренажерный зал. Оглядывается. Хозяин дома чуть слышно простонал, раненная рука приподнята и мелко трясется. Вторая придавлена туловищем. Рахмон резко открывает дверь в тренажерный зал. Прямо перед ним Ольга. Она вскрикивает от неожиданности. Но спустя мгновение узнает мужа. Видит в его руках ружье, и на ее лбу разглаживаются две вертикальные морщинки. Она делает навстречу шаг, но Рахмон отстраняет жену и вступает в помещение. От дальней стены три пары испуганных глаз смотрят на него, на ружье, которое он держит наперевес. «Где Андрей?» – спрашивает Анюта, нервно стягивая повязку на самый подбородок. Голос у нее в эту секунду подсевший, с хрипотцой. Обе девочки смотрят со страхом, в глазах Верика слезы. «Отдайте деньги». Рахмон делает движение ружьем. Он смотрит с подлобья. Ольга берет его за локоть, в ее глазах тревога. Видимо, она боится, что сейчас в ее присутствии разыграется страшная сцена. «Ты убил моего мужа?» – спрашивает Анюта. Она смотрит пристально, не моргая, губы крепко сжаты. «Пока ранил. Не отдадите сами. Убью. Всех». Женщина медлит 2-3 секунды, затем, не сводя глаз, поворачивает голову чуть в сторону. Той сумке. Бордовой. Рахмон кивает Ольге. «Забери». Та кидается к сумке, вытряхивает ее содержимое. Среди прочего на матрас падает другая сумка, небольшая, кожаная. Падает тяжело. Ольга поднимает ее, тянет молнию, кивает мужу. Глаза ее блестят. Он делает шаг к выходу. «Пошли». Пропустив Ольгу у дверей, говорит хозяйке. «Не надо кричать, никого позвать. Не надо выходить». Анюта обнимает плачущих детей и смотрит на него, не моргая, влажными глазами. Рахмон закрывает за собой дверь. Ольга обходит машину, бросив лишь короткий взгляд туда, где у стены лежит хозяин дома. У проема гаражных ворот с вывернутым гармошчатым полотном останавливается. «Не боюсь», — говорит она, обернувшись к мужу. «Там радиация». «Какая радиация?» Раздражается тот, имея мало понятия о последствиях ядерного взрыва. «Давай иди». Он подталкивает Ольгу, и оба выходят наружу. Дождя нет, но вокруг смешение дыма и тумана. Под ногами множество различных обломков, от кровельной черепицы до покорежных металлических листов дворовых оград. Тут и там сквозь дымку проглядывают огоньки пламени. Но более всего внимание привлекает кровавое зарево, освещающее влажную воздушную муть. Видимо, оно в эпицентре взрыва. Там бушует обширный пожар. Слышен его гул даже сквозь звук нескольких самолетов и шум работающего генератора. Зарево, подсвечивая облака, придает глубокой осенней ночи вид рассветных туманных сумерек. Только близкий, неестественный красный свет переполняет эту картину необычайной мрачностью. Слышен гул приближающегося вертолета. Где-то невдалеке старушечий голос монотонно выкрикивает женское имя. В особняке выбиты стекла и сорвана часть крыши. Пристройка, в которой жили Рахмон и Ольга, тоже сильно пострадала. «Иди забери вещи». Рахмон указывает на их жилище. «Зачем? У нас есть это». Она показывает сумку с драгоценным содержимым. «Сколько здесь?» «Документы, фотки, еще что-то. Там, чтобы нас не нашли». «Документы только? Может, и есть что-то?» «Давай, забери. Я за машиной пошел». Ольга идет в пристройку, по пути заглядывая в сумку. Они с мужем лишь предполагали, что может быть в ней. О сейфе в супружеской спальне знали, как и о том, что у хозяйки есть свадебная тиара за 120 тысяч долларов. Да и прочих украшений у Анюты, по подсчетам работников, имелось на сумму вдвое большую. Кроме того, из подслушанных разговоров им было известно, что хозяева держали большую сумму наличными, пару миллионов, не меньше. Теперь с этими деньгами можно ехать к Рахмону на родину королем и королевой. А можно и в Москве зажить припеваючи. Но война... Рахмон проходит десяток метров. Позади раздается приглушенный вопль. Это Анюта. «Андрей! Андрей!» выкрикивает она. Возгласы сменяются воем, потом рыданием. Через секунду слышен громкий детский крик и плач. Из туманной мглы доносится голос Ольги. «Рахмон, ты слышишь?» «Эй, иди куда шла, я все сделаю!» резко отвечает и Рахмон полушепотом. Он возвращается в подвал. Анюта на коленях возле мужа, дети в шаге от нее позади. Она замечает Рахмона, быстро сбегающего по пандусу, поворачивается, садится и пытается отползти. Вытягивает одну руку, как бы защищая дочерей. «Не надо, только не ди...» успевает выкрикнуть она. «Выстрел!» Анюта опрокидывается на спину. Верик пытается уползти на коленях. Девочка громко визжит, спешит добраться до минивэна и спрятаться под ним. Передернут затвор Мосберга. Выстрел. Вера. Ее звали Верой, но родители свою младшенькую называли ласково Вериком. Ждали мальчика. Любаша. Она не убегает далеко. Видя, как мамино тело падает навзничь, она просто отпрыгивает в сторону. Там стена. Она садится, буквально вжимаясь в стену. У ее ножек образуется маленькая лужица. Любаша жмурится и не видит, как кровью ее младшей сестренки окрашивается борт их семейного авто. Снова передернут затвор дробовика. Девочка закрывает голову ладонями, как бы говоря: «Я в домике». Выстрел. Мажет дядя Рахмон. Не выдерживает напряжения. Знает, подонок, что его ордынская душа пробивает дно ада. Картечь разрывает Любашины колени в клочья. Она заваливается на бок, отводит ручки в стороны. Но Рахмон видит, что ребенок только ранен. Тяжело, смертельно для нынешних обстоятельств. Он передергивает цевьё дробовика и стреляет. Любаша мертва. Но Анютина рука вдруг слегка приподнялась. На безымянном пальце обручальное кольцо. Обычное золотое колечко, какие носят миллионы людей, мужчин и женщин. Рахмон направляет боеготовое ружье в грудь женщины и стреляет. Рука падает. На лице Рахмона маска злобы. Он опять досылает патрон в ствол и делает последний выстрел в Андрея Матвеевича. Выходя из подвала, видит Ольгу метрах в пяти от ворот. Та одну руку прижимает к груди, другой держит сумку с драгоценностями. «Ты что? Их всех? И детей?» В ее глазах испуг. «Посмотрела документы?» спрашивает он, проходя мимо и направляясь к пристройке. «Я хотела», оправдывается она и спешит за мужем. «Но они кричали. Зачем? Ты их тоже?» «Там свет горит». Обнаружилось, что света в пристройке нет. «В телефоне фонарь включи», говорит Рахмон. «Я приду сейчас, посмотри пока». Он выходит наружу. Совсем рядом, низко над землей, пролетает вертолет, светит мощным прожектором и сверкает сигнальными огнями. Его хорошо видно, воздух постепенно проясняется. Рахмон спешит. На въезде в усадьбу есть гараж, где стоит его машина, старый китайский пикап. Там же хранится 20-литровая канистра с бензином. Через минуту он возвращается к пристройке с этой канистрой. Ольга уже собирается уходить. «Вот фотографии, я забрала. Документы у меня были. И симки вот эти твои. Ты говорил, они тебе нужны». «Дай мне». Рахмон забирает сим-карты. «Пойдем в подвал. Помочь надо. Это здесь оставь». Я боюсь. Нет, я не хочу туда. Пойдем, надо. Он выхватывает из ее рук сумку и пакет, бросает их на стол. Она все же следует за ним. Что ты хочешь? Зачем? Зачем я там? Просит ответить Ольга. Но муж, обернувшись, бросает на нее злобный взгляд. Она идет медленно, отстает. В нескольких шагах от ворот замирает. Отсюда видно освещенное пространство подвала и человеческие тела на полу. Я не могу. Мне как-то... Нет, я не могу. Рахмон смотрит на нее несколько секунд, потом предлагает. Я выключу свет. Иди сразу налево за машиной. Ты их не увидишь. Он сразу поворачивается к ней спиной и сбегает в подвал. Что ты там хочешь? Чуть не плачет жена. Гаснет свет. Из подвального гаража раздается голос Рахмона. Иди, давай иди. Ольга робко ступает по пандусу, снова останавливается. «Скажи, что ты хочешь? Зачем мне туда?» А в ответ из подвальной черноты. «Сатана!» И грохает выстрел. Женщина падает навзничь. Рахмон берет ее за ноги, тащит вниз, где в лужах крови лежат тела хозяев. Оставляет тело. После этого Рахмон сходил в пристройку, взял оставленные там личные вещи и сумку с драгоценностями, отнес их в машину. Возвратился, открутил крышку канистры. Бензин он разлил в пристройке, в подвале особняка и немного на первом этаже. Потом, отступая к въездным воротам, пролил остатки бензина на мостовую. Поджег. По горючему следу пламя стремительно побежало к строениям. Раздался один глухой взрыв. Это вспыхнули бензиновые пары в доме. Потом второй. Воспламенилась пристройка. Все. На родину. К себе на родину, тайными тропами. Откупаясь от продажных ментов и ФСБшников, если надо, отстреливаясь. Прочь. Прочь из этой гибнущей страны. Прочь из России. Крылатые ракеты с ядерными блоками американцы начали запускать примерно в одно время с баллистическими. Некоторые из них поразили важные объекты раньше межконтинентальных снарядов. Одной из первых целей врага стал 43-й узел ВМФ на территории Беларуси. Противник пробил к нему коридор безопасности в 200 верст шириной буквально за считанные минуты. Использовались противорадарные ракеты, дальнобойная артиллерия и ракеты малой дальности с тактическими атомными боеприпасами. Часть этих средств была еще в воздухе, а американцы уже ударили по узлу связи из района польско-белорусской границы двумя крылатыми ракетами, снаряженными термоядерными блоками. Пуск производился с дежурных самолетов, базировавшихся на авиабазе в Германии. Потом наступила очередь объектов на сухопутные территории Российской Федерации. Генштаб и штабы округов начали поступать доклады об ударах по западноевропейской и дальневосточной частям страны. Электростанции, аэродромы, железнодорожные узлы, морские порты. Первые сообщения говорили о том, что атомные заряды на крылатых ракетах пока применялись ограниченно. С территории прибалтийских государств шел обстрел самых западных и северо-западных областей России, до которых полетное время крылатых ракет вместе с подготовкой не превышало получаса. Бойзаряды применялись обычные и лишь изредка нейтронные по объектам противовоздушной обороны и подразделениям ракетных войск. Потому насколько быстро в бой были введены несколько сотен крылатых ракет, можно было предположить, что они запускались по одной общей команде в заданном направлении, а индивидуальные полетные программы загружались в их вычислительные блоки уже в пути. Для этой цели были задействованы специальные самолеты, низкоорбитальные спутники и наземные подвижные комплексы. Крылатые ракеты противника шли массово. Пространство на границах страны заполнилось свистом и гулом. И этот звук постепенно двигался вглубь России, обрываясь на секунды грохотом, сопровождаемым ослепительным огнем, дымом и пылью. На Дальнем Востоке война начиналась по-другому. Здесь активнее применялись самолеты-невидимки, дроны и баллистические ракеты. Обстрел российской территории велся океанскими флотилиями Соединенных Штатов и авиацией, поднятой с аэродромов Японии и Гуама. За одну минуту в восточных землях Российской Федерации были разрушены две плотины, выведены из строя 6 электростанций. В ту же минуту был уничтожен критически значимый спутник связи, обслуживший Дальний Восток. Что касается ответных действий, то для российских ударных сил оказалась труднопреодолимой защита 3-го позиционного района. Однако она была пробита, и несколько десятков ракет и боеголовок ударили по целям в Восточной Европе. Проще всего было поразить объекты НАТО в Прибалтике. Российские войска били по портам, железнодорожным узлам, аэродромам, электростанциям этого пояса враждебных государств, чтобы затруднить переброску через них основных сил НАТО. Сотни мощных зарядов еще летели к американскому континенту, а уже начала гореть земля в Западной России. Противоракеты не справлялись. Как можно было понять из сообщений с мест, враг применил секретную новинку. Это было неожиданно, и военные специалисты не могли определить, что именно использовалось. Было известно, что РЛС слепли. На них обрушивался продолжительный вал широкополосных помех из множества источников. Судя по показаниям тех станций, которые успевали получить и передать данные о приближающихся к границам Российской Федерации целях, возбудителями помех являлись крылатые ракеты. В основном, но не только. Потому что и ряд баллистических целей ослепляли спутники, воздушные, наземные и морские РЛС при приближении к ним, хотя и с меньшей интенсивностью, чем низколетящие аппараты. Похоже, противник применил генератор какого-то излучения или поля, который возбуждал помехи в электромеханических устройствах и цепях. Для противоракетных комплексов объекты расплывались во всю ширину диапазона радиолокации. Дальнее пространство превращалось в туман помех, и цели определялись лишь при большом сближении с радаром, вследствие чего не хватало времени на их уничтожение. Аппаратура наведения, по тепловым меткам, работающая на небольшом расстоянии от цели, обманывалась ложными излучающими объектами, а средства визуального контроля ослеплялись защитой американских ракет. Конечно, расчетам противоракетной обороны удавалось засекать и уничтожать американские реактивные снаряды, но чаще их действия были безуспешными. Под прикрытием крылатых ракет с генераторами помех летели ракеты с боевыми поражающими блоками, многие с атомными зарядами. Генераторы периодически отключались на несколько секунд, видимо, чтобы электроника произвела проверку курса и скорректировала траекторию по необходимости. Российские противоракеты доставали один за другим вражеские аппараты с генераторами и с боевыми зарядами. Но их было очень много, и подлетали они с разных направлений. В общем, оборона России оказалась не готова к сюрпризу американских военных инженеров. Но был еще один очень важный момент – тактика. Тактика ракетных обстрелов, которой прежде у американцев не наблюдалось. Она заключалась в том, что крылатые ракеты летели к целям не очередью, а массивом. В прежних войнах – в Ираке, в Югославии, в Ливии, в Сирии – один и тот же условный квадрат томагавки пересекали поочередно с некоторым интервалом, то есть в той же последовательности, в какой они покидали пусковые установки. А новая тактика атаки заключалась в том, что очередь ракет входила в районы, контролируемые средствами противовоздушной обороны, практически одновременно, двигаясь плотным роем. То бишь первая в очереди ракета делала после запуска крюк в несколько десятков верст, чтобы последний снаряд очереди мог ее нагнать на определенном участке пути, и весь залповый набор прорывался к цели единой группой. Томагавки, запускаемые с самолетов, тоже программировались так, чтобы атака происходила массивом. При этом крылатые снаряды были отдалены друг от друга достаточно, чтобы противоракеты не могли поразить сразу несколько целей. Элементы массивов маневрировали, что приводило к зацикливанию режима поиска в блоках самонаведения российских противоракет и неэффективной детонации. Носители с генераторами помех, летящие позади или впереди массивов, а то и внутри них, усугубляли проблемы противовоздушных расчетов. Зачастую массив было легче обнаружить, чем очередь одиночных ракет, но поражать группу из 10-20 томагавков оказалось сложнее. Хваленные С-300 и С-400 не справлялись, их расчеты то и дело допускали ошибки в определении количества атакующих объектов, а нередко и вовсе не могли правильно классифицировать низколетящие цели. Волны атак примерно за час продвинулись с запада и с востока до 500 километров вглубь России. Огромная часть страны погрузилась во мрак, так как удары наносились по электростанциям, узлам распределения высоковольтного напряжения, топливным складам. Из военной инфраструктуры первым делом выбивались объекты ПВО, базы межконтинентальных баллистических ракет, базы морских носителей атомного оружия, крупные аэродромы. Очень сильные потери с первых же минут понес Тихоокеанский флот. Многие надводные корабли и подводные лодки были под контролем средств наблюдения противника, и они сразу подверглись нападению. Надводные корабли обстреливались как с воздуха, так и с воды, или окружались судами врага. Экипажам предлагалось сдаться. Удар межконтинентальными ракетами по столице был не очень сильным, не более двух десятков баллистических блоков. Они были сравнительно легко обезврежены мощнейшими оборонительными редутами. Однако коридоры, пробиваемые крылатыми и обычными авиационными ракетами, постепенно подходили к Москве. Когда они вплотную приблизились к столице, средства ПРО некоторое время справлялись. Эшелонированная оборона позволила бы отразить и значительно более массированное нападение низколетящими объектами. Поэтому даже применение секретных генераторов помех не помогло врагу на начальном этапе. Однако вскоре сказались потери в спутниковой группировке, потери РЛС дальнего обнаружения и нарушение связи между объектами военной инфраструктуры. То, что оборона Москвы прорвана, люди в пункте управления поняли, когда освещение перешло в экономный режим. Это означало, что подача энергии с внешней сети прекратилась и задействован собственный источник питания. Дизельная электростанция была оборудована глубоко под землей, а цистерны с топливом находились ближе к поверхности, в стороне. Включение автономного питания предшествовали 8 надстратосферных взрывов мощностью в несколько мегатонн каждый. Минуло около минуты, и происходит критический прорыв сквозь редеющую оборону столицы. К западу от города, возле поселка Николина гора, на небольшой высоте вспыхнуло смертоносное солнце мощностью 150 килотонн, разорвавшее плотную массу туч и поднявшее над влажной землей громадное облако пара и дыма. Когда помещение вздрогнуло, все 4 человека, находившиеся в дежурке, подняли глаза к потолку, потом переглянулись. Вновь включился сигнал тревоги. «Так», — произнес Краницкий. Кажется, Москву рвануло. Величко переключал камеры видеонаблюдения, надеясь увидеть облако взрыва. Или рядом с Москвой. Близко. Обернулся к ним Мацкевич. Как там наши в городе? На пульт дежурного по объекту поступил вызов из караульного помещения. Краницкий надел наушники. Последовало несколько реплик, затем начальник режима резко снял наушники и откинул их к монитору. Начинается. Стукнул он кончиками выпрямленных пальцев по краю стола. «Я так и думал. Свободная смена прибывает. С пополнением». Он встал и шагнул к выходу. «Костя, я наверх разбираться. По пути зайду к техникам». «Да, хорошо», — кивнул Величко. «А что там случилось?» — спросил Калинин, но Краницкий только отмахнулся. В подземном бомбоубежище, расположенном у поверхности, оставались 2 взвода караульной роты, 30 с лишним человек. У них было отдельное помещение с постом наблюдения, откуда охрана объекта велась дистанционно через видеокамеры и датчики движения. Остальные помещения занимали 1,5 десятка человек персонала и служащие свободных смен, постепенно прибывающие после объявления тревоги. Начальник режима ушел. Величко переговаривался с кем-то по внутренней связи, отдавал распоряжение и смотрел на мониторы, показывающие обстановку на территории объекта и вблизи него. Служащие свободных смен, согласно служебному предписанию, прибывали на пропускной пункт. Таких насчиталось человек 25. 3 раза меньше ожидаемого. Но дело было в том, что несколько мужчин привели на объект своих жен и детей. Караульные тех не пропускали, и назревал скандал. Именно поэтому начальник режима поспешил наверх. Те, кто привел на секретный объект своих родных, понять было можно. Это самое безопасное место на данный час. А в городе, похоже, была паника и неразбериха. Подполковник Калинин уже почти не обращал внимания на сообщения телетайпа. Один за другим абоненты теряли связь между собой, их надо было коммутировать по другим каналам. А возможностей для маневра становилось все меньше и меньше. Мацкевич, чья бледность и подавленность постепенно прошли, выполнял свою часть работы. Однако в следующую минуту нагрузка на админдиспетчеров резко пошла на убыль. Из общей военной коммуникационной структуры выпадали большие куски ранее контролируемого пространства. Военные объекты связи либо физически уничтожались, либо падали из-за диверсий в программном обеспечении, либо обесточивались, либо в панике покидались обслуживающим персоналом. Еще один ядерный взрыв поблизости столицы. Снова подземное строение немного тряхнуло. Затем в течение минуты сразу три взрыва, если судить по сообщениям телетайпа, но ни один из них не ощущался. Тем не менее, люди в Эске испытывали теперь нешуточный страх. Мацкевич достал из кармана пачку сигарет, пальцы его заметно дрожали. Калинин заметил это, но хотя его собственные пальцы вроде бы не подрагивали, он потерял сосредоточенность. Помещение поста с толстыми стенами, скрытое на большой глубине, прежде представлялось ему самым надежным в мире, недосягаемым ни для каких катаклизмов. Но сейчас он бы многое отдал, чтобы оказаться вне этого киберсаркофага. Где-нибудь далеко-далеко, где-то в лесах, в сотнях верст от человеческого жилья. «Я хочу курить», — сказал Мацкевич. «Иди», — не глядя на него, ответил Калинин. «Поспрашивай там и ПВОшников, чё как». Тот кивнул. Поднялся и, сутулясь, направился к входной двери. Когда он ушел, подполковник спросил Величко. «Наверху что-нибудь заметно?» Дежурный по объекту записывал что-то в служебный журнал. Закончив через пару секунд, сказал. «Пустил, Георгич, людей. В убежище размещаются». Георгич – отчество полковника Краницкого. «А снаружи что?» «В небе светлее стало от вспышки. Секунд пять». «Освещение-то отключено у нас в целях маскировки». «В городе отключено освещение?» «По идее, должны были выключить сразу, но фонари за оградой светили. Вот когда мы на дизель перешли, они погасли. Наверное, ТЭЦ нашу накрыла». «А может, как раз и отключили свет для маскировки?» Величко, посматривая на один из мониторов, нажал несколько кнопок подряд. «А? Нет, мы не от линии уличного освещения питались. Ты чё, Михалыч?» У нас отдельный кабель от ТПС. А питание перестало поступать и к нам, и на улицу одновременно. Это ТЭЦ накрыли, точно. Или высоковольтную линию, но не суть важно. На несколько секунд повисло молчание. Потом Калинин спросил майора. Твои где? Родня? В Белгороде. Я же в разводе 3 года. И сейчас жалею об этом меньше. Он запнулся на мгновение. Чем раньше? Белгород не тронут. Что там есть? Ничего нет. У нас в области сельское хозяйство в основном, а производство при Ельцине разбомбили сами. Хотя и АВА особо и не было. Он помолчал, потом утвердительно сказал. Нет, Белгород не тронут. Не будут американцы зря свои ракеты расходовать на нас. Разговор прервался. Калинин занимался рабочими обязанностями, то и дело возвращаясь мыслями к своей семье. Внутреннее напряжение не отпускало. Он ждал с нетерпением возвращения Мацкевича, но тот отсутствовал дольше, чем обычно. Краницкий возвратился прежде. «Сотовую связь вырубили начисто», — сообщил начальник режима с порога. «Вообще тишина, как будто в телефоне симки нет. Даже службу спасения не вызовешь. Хорошо, хоть сообщение о воздушной тревоге успели дать. В городе мрак, только сигнализация машин работает, орет и габаритами моргает. Я свою выключил совсем, она на улице стоит. Кто хочет, может подняться и выключить свои. Твой рейндж-ровер в подземке, Михалыч, уже замолчал. Но свет включает время от времени. А Мацкевич где?» Калинин хотел ответить, но Краницкий тут же продолжил свой рассказ. «Да, мужики, долбануло мощно. Вы тоже, наверное, слышали. Здесь тряхнуло. Я на КПП был. Земля подпрыгивает, все трещит, трясется. Стекла не выбило. Я думал, стекла вылетят. И грохот!» похоже на гром, когда километрах в 5. Это далеко. Говорят, километров 40 до нас, не ближе. Бабы с детьми как ломанутся через турникеты. Разве остановишь людей в такой момент? Крик, плач. Что, пустили людей? Пустил, конечно. Краницкий махнул рукой, садясь за пульт. Они сами забежали на территорию. Да я чё, гнать их? Мужики говорят, если не пусти, мы уйдем. А этих арестовывать мне, что ли? Пустил, отдал распоряжение караулу. Не американские же шпионы эти. Пусть в убежище сидят. Хотя, если все так будут своих приводить, не знаю, где размещать. У нас жратвы припасено на 2 недели из расчета по штату. Вода-то из скважины. Хорошо, хоть додумались так сделать. Эвакуировать должны людей же, сказал полувопросительно Калинин. Должны. Краницкий был непривычно возбужден, скор в речи, выражался матом. Таким его Калинин видел впервые. В прежней повседневности начальник режима казался основательным, степенным, выбирающим выражение. Старался держать дистанцию с людьми и, очевидно, хотел отличаться от других. Теперь он выглядел немного не в своей тарелке. Он был службистом, работал всю жизнь в режиме, в четкой иерархии. И иерархия в эти минуты вроде как перестала существовать. Ощущение тыла исчезло. И Краницкий немного растерялся. Величко, перекинувшись несколькими фразами с Краницким, стал носить записи в журнал дежурства. А начальник режима взялся отчитывать по селектору кого-то из техников за то, что тот открылся в убежище, не выполнив требований служебной инструкции. Калинин продолжил заниматься своей работой. Возвратился Мацкевич. «Ну что там, говорят?» — спросил подполковник, едва тот вошел. «Да», — протянул помощник, подходя к своему месту. «Плохи дела, говорят». «А конкретнее можешь?» Калинин немного развернулся в кресле к нему. Мацкевич сел, покивал головой и, посмотрев на Дениса Михайловича, произнес. «Могу». И действительно, он в курилке словно опрос провел. За 20 минут выкурил 4 сигареты, завел новые знакомства, обменялся сведениями, узнав от более информированных собеседников подробности часа А. 3 коридорами с запада пробивались в глубину российских просторов американские крылатые ракеты и авиация. Удары исходили из районов Средиземного моря, польско-прибалтийского направления и с севера Скандинавии. Со Средиземноморья через Турцию и Украину в качестве носителей ракет действовала в основном авиация и надводные корабли. От Польши, Румынии, юга Прибалтики нападение велось средствами дальней и средней авиации, базирующейся в Германии, Италии, Бельгии, а также ракетами. С северо-запада велись пуски крылатых ракет подводными лодками США и авиации с английских аэродромов. Крылатых ракет воздушного базирования и их носителей у США оказалось неожиданно много. И как уже давно указывалось российскими военными, пусковыми установками послужили комплексы противоракетной обороны 3-го позиционного района. В самых западных областях, например, в Белгородской, Смоленской, Курской, Ленинградской и Мурманской, уже менее чем через час после начала атаки подверглись удару почти все крупные объекты промышленности. Электростанции, металлургические заводы, склады и распределительные пункты продуктопроводов. По объектам в городах американцы били ядерными боеприпасами малой мощности. Скажем, предприятие «Смоленский завод радиодеталей» был поражен зарядом в 2 килотонны, взорванным на высоте не более 100 метров. Завод «Точлит» в Пскове уничтожался 5 килотоннами. А 2 главных предприятия Воронежа, авиационное и металлургическое, 3-килотонными зарядами. Мощность зарядов определялась на основании таблиц параметров вооружений НАТО и докладов с мест и имела характер предположений. Такая тактика уничтожения важнейших производств явно предполагала малые разрушения, но распространение паники среди населения. Также в приграничных областях и в Калининградской области враг активно применял нейтронные боеприпасы по объектам противоракетной и противовоздушной обороны. Связь с большинством пораженных таким способом объектов была полностью прервана. Неожиданно выяснилось, что по Москве практически не было ударов. Хотя бреши в обороне города были пробиты, но не особо массированные атаки скорее выглядели прощупыванием защитных редутов. Вокруг столицы расположены самые мощные позиции противоракетной и противовоздушной обороны. Фактически четверть всего оборонительного потенциала. Но выходило так, что эта мощь почти не использовалась. По крайней мере, в защите страны целиком она как бы и не участвовала. А если учитывать, с какой скоростью из общего информационного и оборонительного поля выпадали большие куски государства, то роль московской защитной группировки в общей обороне быстро теряла свое значение. По городам американцы ударили в той части России, что удалена от океанов, а также от западных и восточных рубежей – Поволжье, Урал, Сибирь. Удар по этим целям крылатыми ракетами был бы неэффективным, поэтому враг использовал межконтинентальные баллистические ракеты. Соответственно, Срединная Россия была поражена через полчаса после начала атаки, когда армия не успела в значительной мере использовать средства защиты от воздушного нападения, а население толком еще не понимало, что происходит. Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Самара, Владимир. Десятки городов подверглись ракетно-ядерному удару. Были и случаи, когда враг явно целился в объекты военного значения, а боевые блоки уничтожали населенные пункты. Например, американцы ударили по Тейковской стратегической дивизии ракетами «Трайдент-2» с подводной лодки из Баренцева моря. Удар был нанесен по постоянному расположению частей, по разведанным позиционным площадкам, по возможным путям движения мобильных ракетных комплексов. Подрывы были как воздушные на высотах до 2,5 км, так и наземные несколькими боевыми блоками W-88 мощностью в 475 килотонн и 100-килотоннами W-76. Непосредственно на город атомные снаряды не упали, но один из них подорвался над соседней деревней. Возможно, он просто отклонился от намеченной траектории к военной цели. А последствия других взрывов в виде радиоактивных облаков сносились к Иванову воздушным фронтом из Северной Атлантики. Вообще число явных промахов было велико. Во многих случаях это было связано не с работой противоракетной обороны, а исключительно с техническими неполадками в системах ориентирования американских ракет. Боеголовки иногда прилетали в районы, где не было никаких военных или важных гражданских объектов. Среди многочисленных промахов один выделялся особенно. Службы воздушно-космического мониторинга, метеонаблюдения и МЧС зафиксировали мощный взрыв в Якутии, в 500 верстах южнее порта Тиксе. Ракета, пролетевшая более 6,5 тысяч километров, упала в безлюдном районе, но взрыв был очень сильный. Это была ракета шахтного базирования «Минитмен» третьей модификации. Предположительно, ее разделяющаяся боеголовка МК-12А несла в себе три боевые части W-78 по 350 килотонн каждая. Вероятно, в механизмах ракеты произошло сразу несколько сбоев. Обтекатель не раскрылся, ракета не самоликвидировалась, боевые части не разлетелись. И сдетонировали при ударе о землю. Но сила взрыва явно превысила простую математическую сумму трех термоядерных зарядов, заключенных в боеголовке. Превысила многократно. На берегу океана в Тиксе звук был такой, словно в 3-4 верстах от этого места ударила молния. Так проявляются последствия взрывов мощностью в 10 и более мегатонн. Наверное, в колоссальном выбросе энергии участвовало больше вещества, чем рассчитывали задействовать военные инженеры. Из числа городов, удаленных от границ Российской Федерации, сильно пострадали те, в которых располагались военные и гражданские производства. Заводы авиационные, танковые, моторные, военные электроники, металлургические, химические. Американцы в первом ударе могли достать их только межконтинентальными ракетами, и они их применили. Применили массово, прекрасно зная, что убьют сотни тысяч гражданских лиц всех возрастов и обоих полов. Подверглись мощному удару межконтинентальными ракетами 21-й, 27-й, 29-й арсеналы РВСН, расположенные в Удмуртии, в Нижегородской и Свердловской областях. Дальний Восток в первый час атаки расстреливался баллистическими ракетами не столь массированно, как Срединная Россия. Этим типом оружия удар был нанесен по нескольким крупнейшим объектам энергетики, по базам Тихоокеанского флота и объектам противовоздушной обороны. А ближе к исходу первого часа войны уже прилетели крылатые ракеты. Ими уничтожались электростанции, узлы передачи энергии, склады вооружения и топлива. Некоторые заряды томагавков были маломощными атомными, а большинство обычными. Но как и на западе страны, тут американцы наносили много ударов нейтронными боеприпасами, чаще всего по объектам ПВО, а также узлам связи и пунктам радиоэлектронного противодействия. Нейтронное излучение не только убивало людей на этих объектах и вблизи них, но и вызывало наведенную радиацию, что ставило под вопрос возможность дальнейшего пребывания персонала на этих объектах и функционирование их аппаратной части. Имелся примечательный момент. Довольно скоро обнаружилось, что американцы не наносят ударов по двум районам – по Татарии и Башкирии, а также по Северному Кавказу. И ладно Кавказ, но Татария – самый промышленно развитый регион России. И ведь не только гражданским производством он напичкан, но и двойного назначения. И несколько заводов чисто военного профиля. Однако, по всей видимости, 5 взрывов, что произошли на землях этих республик, были результатом отклонения баллистических ракет, направленных на цели в других районах. В Башкирии было 3 взрыва. Один возле границы с Челябинской областью, 2 вблизи Оренбуржья. Жертвы были. Были и разрушения, но боевые блоки сработали далеко не в самых населенных и развитых районах. Схожая ситуация с Татарией. Там было 2 взрыва по 350 килотонн, что само по себе грандиозная катастрофа, но оба не по крупным населенным пунктам и не по важным производствам. Один взрыв на границе с Удмуртией, другой на границе с Ульяновской и Самарской областями. На республике надвигались облака радиоактивных осадков из соседних регионов, но разрушений, как в тех, не было. Примерно тем же образом обстоятельства складывались и с Кавказом. Вообще, на юге европейской части России не было такой мощной бомбежки, как в ее северной и центральной частях. Уже от Ростовской, Астраханской областей, Калмыкии и далее, южнее, не было поражения межконтинентальными баллистическими ракетами. Правда, во втором часу атаки и позже приходили сообщения об ударах крылатыми ракетами, в том числе и не менее 2 подрывов нейтронных боеприпасов на объектах ПВО. Но эти удары были в самых северных районах региона, а по республикам Кавказа не было произведено ни одного выстрела.